Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы услышите третью часть записи, составленную по книге «Хижина дяди Тома». После продолжительного и тревожного разговора вечером мистер и миссис Шелби проснулись позднее обычного. «Что там делает Элиза?» — сказала миссис Шелби, позвонив несколько раз без всякого результата. Ее муж оттачивал свою бритву, стоя перед зеркалом, и в эту минуту темнокожий мальчик вносил ему теплую воду. «Энди!» — сказала госпожа. «Постучи к Элизе и скажи ей, что я звонила 3 раза. Бедное создание!» Тихо прибавила она со вздохом. Энди скоро вернулся с глазами, вытаращенными от изумления. «Господи, помилуй, сударыня! У Элизы ящики все открыты, а вещи разбросаны. Очень похоже, будто она сбежала». Истина, как молния, одновременно прорезала мысль мистера Шелби и его жены. «Она заподозрила что-нибудь и исчезла!» — воскликнул Шелби. «Слава Богу!» — сказала миссис Шелби. «Я надеюсь, что это так!» «Жена, ты говоришь, как безумная! Хорошо это было бы для меня! Гейли видел мое колебание продать этого ребенка и подумает, что я соучастник побега! Дело касается моей чести!» И мистер Шелби стремительно вышел из комнаты. В течение 1/4 часа происходила беготня. Слышались восклицания, хлопанье отворяемых и затворяемых дверей, и виднелись лица всех оттенков в различных местах. Единственный человек, имевший возможность бросить свет на эту тайну, тетушка Хлоя, не говорила ни слова. Облако грусти покрывало ее лицо, еще недавно такое веселое. Прилежно занятая приготовлением сухарей к завтраку, она казалась равнодушной к царившему вокруг нее волнению. Вскоре целая дюжина черных негритят повисла на перилах веранды, как стая зловещих воронов, причем каждый надеялся первым объявить негроторговцу о постигшей его неприятности. «Он придет в ярость, бьюсь об заклад!» — говорил Энди. «Как он начнет ругаться?» — сказал черномазый Джейк. «На это он мастер!» — заметила Мэнди с курчавой головой. «Я наслушалась его вчера за обедом. Я все слышала, потому что забралась в комнату, где у госпожи стоят бутыли, и не проронила ни одного слова». И Мэнди, весь день размышлявшая над тем, что она слышала, не больше черной кошки и забравшаяся между бутылями не для того, чтобы слушать, а чтобы спать там, теперь хвасталась с важным видом. Как только появился Гейли в высоких сапогах со шпорами, неприятное известие донеслось к нему со всех сторон. Маленькие проказники на веранде не обманулись в своих ожиданиях услышать его брань, так как он извергал ее с легкостью и энергией, приводившей их в восторг. Хорошо еще, что им удавалось увертываться от ударов его хлыста, то нагибаясь до земли, то бросаясь из стороны в сторону. Наконец они сорвались и разбежались по лужайке перед верандой, испуская единодушные крики. Там они возобновили выражение своей радости, сопровождая их кувырканьем и криками. «Ну, попадитесь вы мне!» — бормотал Гейли сквозь зубы. «А мы вам не попадемся!» — сказал Энди, когда его уже нельзя было слышать, с торжествующим жестом и насмешливой гримасой за спиною злополучного торговца. «Скажите, Шелби, что за скверную шутку вы со мной сыграли?» — сказал Гейли, бесцеремонно входя в гостиную. «По-видимому, эта женщина с ребенком сбежала!» «Мистер Гейли, вы, кажется, не видите, что здесь моя жена?» «Извините, сударыня», — сказал Гейли, слегка и довольно нелюбезно поклонившись. «Тем не менее, это довольно странное известие. Правда ли это?» «Сэр», — сказал Шелби, — «если вы желаете говорить со мной, вы должны себя держать, как принято между порядочными людьми. Энди, прими от мистера шляпу и хлыст. Прошу вас сесть. Да, к сожалению, я должен сказать вам, что упомянутая молодая женщина, вероятно, взволнованная тем, что она узнала тайным образом, ушла сегодня ночью и унесла с собою своего ребенка». «Признаюсь вам, я ожидал, что в этом деле вы будете действовать с вашей обычной честностью, мистер Шелби». «Что это значит?» — спросил Шелби, быстро обернувшись к нему. «Как должен я понять ваше замечание? У меня есть только один способ отвечать кому бы то ни было, кто затронет мою честь». Негроторговец несколько притих и прибавил уже пониженным тоном, что сыграть с ним такую шутку было довольно жестоко. «Мистер Гейли», — сказал Шелби, — «если бы вы не были лицом пострадавшим, я, конечно, не потерпел бы грубого и бесцеремонного тона, с каким вы сейчас вошли в мою гостиную. Вы должны помнить, я не позволю, чтобы на меня падали какие-либо нарекания, будто я способствовал такому обороту дела. Я считаю своим долгом всеми мерами помочь найти вам то, что вам принадлежит, и прошу вас располагать моими людьми и лошадьми». Продолжал он, быстро переменив тон холодного достоинства на откровенный, привычный для него. «Будет всего лучше перестать сердиться и позавтракать с нами, а затем мы увидим, что нужно для вас сделать». Миссис Шелби встала, сказав, что некоторые дела мешают ей присутствовать за завтраком, и, приказав весьма почтенной мулатке занять ее место за столом, оставила комнату. «А миссис совсем не жалует вашего покорного слугу?» — заметил Гейли, делая неловкую попытку принять непринужденный вид. «Я не люблю, чтобы о моей жене говорили таким тоном», — сухо возразил Шелби. «Прошу извинить, впрочем, вы понимаете, что это не более как шутка», — с натянутым смехом ответил Гейли. «Некоторые шутки бывают неуместны», — прибавил Шелби. «Он стал чересчур спокоен с тех пор, как я подписал эту бумагу. Да чего он важен сегодня?» — ворчал сквозь зубы Гейли. Падение первого министра не вызвало бы большего волнения, чем известие о судьбе Тома, внезапно распространившееся между его товарищами. В настоящую минуту это было единственным предметом всех разговоров. И в полях, и в доме только и обсуждались вероятные или неизбежные последствия этого. Бегство Элизы, дело неслыханное на этой плантации, также содействовало общему возбуждению. Черный Сэм, прозванный так потому, что он был втрое чернее любого уроженца Африки, обсуждая дело по отношению лично к себе, выказал глубину и проницательность, какие могли бы сделать честь любому белому патриоту в Вашингтоне. «Тут что-то неладно. Это несомненно», — многозначительно говорил Сэм, подтягивая свои шаровары и ловко прилаживая длинный гвоздь вместо недостававшей пуговицы, весьма довольный этим проявлением своей изобретательности. «Да», — продолжал он, — «Тома больше нет, следовательно, место его свободно. Почему бы мне не занять его? Вот бы хорошо». Том ездил по стране, обутый в хорошие сапоги с пропуском в кармане. Вообще был немалой птицей. И хотел бы я знать, почему не быть тем же и Сэму? Когда невольники ходили по городу после солнечного заката или посылались хозяевами куда-нибудь дальше, им давался писаный пропуск или паспорт. Без такого пропуска невольники подвергались тяжелому наказанию. «Эй, Сэм, Сэм!» — закричал Энди, прерывая эти рассуждения. «Хозяин приказывает седлать Билла и Джерри!» «Что там еще такое, мальчуган?» «Да разве вы не знаете, что Лиззи рассердилась и удрала со своим мальчуганом?» «За кого ты меня считаешь?» С презрительной важностью возразил Сэм. «Вот еще выдумал учить старших. Да я знал это еще прежде тебя, не впервой мне». «Да ладно, как бы там ни было, хозяин велел приготовить Билла и Джерри, и мы должны ехать за Лиззи вместе с Гейли». «Хорошо, вот случай», — сказал Сэм. «Теперь обращаются к Сэму. Значит, он будет старшим негром на плантации. Лиззи от меня не увернется. Хозяин увидит, что мы тоже кое-что умеем делать». «Ой, Сэм!» — сказал Энди. «Надо только думать надвое. Госпожа не желала бы, чтобы Лиззи поймали, поэтому береги свою голову». «Вот как?» — удивленно заметил Сэм. «Откуда ты это знаешь?» «Я это слышал своими ушами сегодня утром, когда приносил господину теплую воду для бритья. Госпожа послала меня за Лиззи, чтобы она шла одевать ее. А когда я пришел сказать, что гнездо пусто, она встала и воскликнула: «И слава Богу!» А хозяин мне показался точно сумасшедшим. «Жена, ты не понимаешь, что говоришь», — сказал он ей. «Но Бог поможет. Только я уж знаю точно. Всегда лучше держать сторону госпожи, поверьте мне». Во время этого рассказа черный Сэм почесывал свою курчавую голову. Хотя под его шапкой скрывался небольшой ум, тем не менее, он в значительной степени обладал талантом, столь ценным среди политиков всех цветов и стран, а именно умением угадывать, с какой стороны хлеб намазан маслом. И он снова подтянул свои шаровары как неизбежное средство выйти из недоумения. «Что и говорить, на этом свете нет ничего верного». Наконец, сказал он, напирая на слове «этом», как будто он с уверенностью мог сравнить нашу планету с другими, и сознательно пришел к своему заключению. «Между тем я готов заверить, что госпожа перевернет весь свет, чтобы отыскать Элизу», — прибавил он задумчиво. «Конечно», — сказал Энди. «Да разве, черная твоя голова, ты не видишь ясно, как божий день, что госпожа не хочет, чтобы Гейли достался ребенок Элизы?» «Ай-яй-яй!» — сказал Сэм неподражаемым тоном, знакомым только тем, кто жил среди негров. «Я мог бы еще кое-что сказать тебе, но советую идти скорее за лошадьми, потому что госпожа давно звала тебя, и так уж много времени прошло». Сэм побежал тотчас же и через минуту торжественно вернулся галопом вместе с Биллом и Джерри. С ловкостью настоящего конюха он соскочил с лошади, не доехав до места. При его приближении лошадь Гейли, горячий жеребец, стала ржать, лягаться и рвать поводья. «Ого!» — сказал Сэм. «Такой прыткий!» И его черное лицо приняло лукавое выражение. На лужке росло тенистое буковое дерево, и его мелкие орехи треугольной формы еще лежали на земле. Сэм, взяв один из этих орехов, подошел к жеребцу, стал его гладить и ласкать, делая вид, что хочет его успокоить. Потом, как бы за тем, чтобы поправить седло, он очень ловко подсунул под него орех таким образом, что малейшая тяжесть должна была страшно раздражать нервное, чувствительное животное, не оставляя никакого следа на его теле. «Вот теперь я его успокоил», — сказал он, смеясь с хитрым самодовольством. В эту минуту на балкон вышла миссис Шелби и сделала рукой знак Сэму подойти к ней. Сэм приблизился с такой решимостью быть любезным, как искатель свободного места в Сент-Джеймском дворце. «Почему ты замешкался, Сэм? Я послала Энди сказать, чтобы ты поторопился». «Господи, сударыня, лошадей сразу не поймаешь. Они паслись на лугу, а ведь Богу известно, что это не близко». «Сколько раз надо повторять тебе, Сэм, чтобы ты не говорил на каждом слове «Господи, Богу известно!» Это очень плохо». «Да простит меня Бог, сударыня! Я забыл это, я никогда больше не буду так говорить». «Эх, Сэм, ты сейчас опять сказал то же самое». «Да неужели? Господи, помилуй! То есть я не хотел этого сказать». «Ну хорошо, остерегайся на будущее время». «Хорошо, сударыня, позвольте мне перевести дух. Я должен сейчас уехать. Я буду очень осторожен». «Отлично. Ты поедешь с мистером Гейли, чтобы показывать дорогу и помогать ему в поисках. Хорошенько береги лошадей. Ты же знаешь, что Джерри хромала на прошлой неделе». «Не загони ее». Последние слова миссис Шелби произнесла в полголоса, но с большим выражением. «Сударыня, положитесь на вашего негра», — сказал Сэм, выразительно вращая глазами. «Бог знает. Ай, я не хотел сказать», — воскликнул он, задерживая дыхание таким забавным жестом, что поневоле заставил рассмеяться свою хозяйку. «Хорошо, сударыня, я поберегу лошадей». «Вот что, Энди», — сказал Сэм, вернувшись к лошадям под буковое дерево. «Я не удивлюсь, если лошадь этого господина сыграет с ним плохую шутку. Ты ведь знаешь, Энди, какие это животные!» Продолжал он с внушительным видом, толкая его в бок. «Ага!» — сказал Энди, внезапно просияв. «Да, это так, Энди. Госпожа не хочет, чтобы мы очень торопились. Я это сразу заметил. Надо на этот счет постараться. Лошадей можно оставить попастись и поиграть на лугу. И я бьюсь об заклад, что господин этот не скоро отправится в путь». Энди рассмеялся. «Понимаешь, Энди, если лошадь Гейли заортачится, когда он будет садиться на нее, мы тотчас выпустим наших лошадей, чтобы помочь ему. То-то мы ему поможем». И Сэм, и Энди закинули головы и разразились веселым смехом, прищелкивая пальцами и притопывая ногами от необычайного удовольствия. В эту минуту Гейли появился на веранде. Несколько чашек превосходного кофе смягчили его. Он шел, улыбаясь и разговаривая в довольно хорошем расположении духа. Энди и Сэм тотчас схватили колпаки, сплетенные из пальмовых листьев, которые они носили на голове вместо шляпы, и бросились к лошадям, чтобы помочь торговцу сесть в седло. Головной убор Сэма не был в полной исправности, и остроконечные листья торчали в разные стороны, поднимаясь кверху свободно и важно, как головное украшение какого-нибудь начальника островов Фиджи. Что же касается Энди, то он накинул свой колпак на голову с комическим видом, как будто говоря: «Пускай кто-нибудь усомнится, что у меня нет шляпы». «Ну, ребята!» — крикнул Гейли. «Живо за дело! Мы не должны терять ни минуты!» «Ни минуты, хозяин!» — сказал Сэм, подавая повод Гейли и поддерживая ему стремя, между тем, как Энди отвязывал других лошадей. Гейли не успел коснуться седла, как внезапный скачок пугливого животного сбросил его далеко на мягкую сухую траву. Сэм с пронзительными восклицаниями бросился за поводом, но на самом деле только хлестнул по глазам жеребца своими пальмовыми листьями, что весьма мало содействовало успокоению нервного раздражения последнего. Одним взмахом он опрокинул негра и, спуская презрительное ржание, бросился в сторону, на равнину. Билл и Джерри, которых Энди, верный своему обещанию, выпустил в подходящую минуту, последовали за ним, перепуганные криками, которые испускали оба негра под предлогом удержать лошадей. Произошел полнейший хаос и беспорядок. Энди и Сэм бегали и кричали. Собаки лаяли в разных местах. Майк, Мосс, Мэнди, Фенни и все негритята дома мужского и женского пола бросились вслед за ними, с воем хлопая в ладоши и с досадным старанием и неуместным усердием щелкая бичами. Резвая и горячая белая лошадь негроторговца, по-видимому, вошла во вкус этой сцены. Рассерженное животное находило злорадное удовольствие бежать легкой рысью по огромному лугу шириною с милю. Но как только к нему приближались, чтобы схватить его, оно делало быстрый скачок в сторону и исчезало по тропинке к лесу. Усилия Сэма задержать до времени поимку лошадей были поистине героические. Пальмовый лист на голове Сэма развивался всегда там, где он предвидел опасность, грозившую свободе лошадей. В эти минуты он кричал во все горло. «Вон она, лови ее, лови!» И этим достигал лишь того, что заставлял лошадь убегать со всех ног. Гейли бегал взад и вперед, крича, ругаясь и топая ногами. Шелби тщетно с высоты балкона делал распоряжение, между тем, как жена его, сидя у окна, не могла сдержать смеха, отчасти угадывая причину всей этой сутолоки. Наконец, около полудня, появился торжествующий Сэм верхом на Джерри, ведя в поводу лошадь Гейли. Животное обливалось потом, но огненные глаза его и расширенные ноздри ясно указывали, что непокорный дух ее еще не был укрощен. «Поймана!» — торжественно воскликнул Сэм. «Поймана! Без меня она могла бы убиться! Это я ее поймал!» «Ты!» — проворчал Гейли не особенно признательным тоном. «Без тебя, пожалуй, ничего бы этого не было». «Благослови вас Бог!» — воскликнул Сэм тоном оскорбленной невинности. «Разве я мало бегал? Разве я не выбивался из сил, чтобы услужить вам? Посмотрите, пожалуйста, я обливаюсь потом». «Ладно, ладно. Ты заставил меня потерять 3 часа своими проделками. Едем». «Я прошу, чтобы впредь таких штук не было!» «Хозяин!» — воскликнул Сэм умоляющим тоном. «Вы хотите нас уморить? И лошадей, и нас? Мы страшно голодны, а несчастные лошади все в мыле!» «Конечно, хозяин не думает ехать до обеда. Лошадь его необходимо вычистить. Взгляните, как она загрязнилась. А Джерри хромает. Госпожа не захочет отпустить нас. Да к тому же, хозяин, нечего опасаться, что Элиза уйдет от нас. Она всегда была плохой ходок, поверьте мне». Миссис Шелби, слышавшая с большим удовольствием с террасы весь разговор, тотчас вышла навстречу говорившим, решив помочь делу. Она вежливо выразила Гейли свое участие по поводу происшедшей проволочки времени и настойчиво уговаривала его остаться обедать, уверяя, что сейчас подадут на стол. Немного подумав, Гейли согласился, хотя и без некоторой подозрительности. А Сэм, проводив его выразительным взглядом своих вытаращенных глаз, важно повел лошадей в конюшню. «Что, видел ты, Энди, видел?» — воскликнул Сэм, когда они очутились под навесом конюшни и привязали лошадей. «Лучше любого митинга. Смотреть на него, как он подпрыгивал, махал руками и бронил нас. Вот бронился-то. Бронись, голубчик, — думал я про себя. Лови сам свою лошадь, коли можешь, а нет, так жди, пока я ее приведу. Господи, я как будто сейчас его вижу». И оба, прислонившись к стене конюшни, хохотали до слез. «Надо было видеть его бешенство, когда я привел лошадей. Он, кажется, убил бы меня, если бы смел. А я притворился, как ни в чем не бывало. Это надо было видеть». «Я тебя видел. Ты известный плут, Сэм». «Это так только говорится», — сказал Сэм. «А видел ты, как смеялась из окна госпожа?» «Да ведь я тоже бегал и ничего не заметил», — сказал Энди. «Видишь, малый», — важно сказал Сэм, продолжая чистить лошадь Гейли. «Я выработал особую привычку наблюдения. Это очень важно, Энди, и я советую тебе поупражняться в этом, пока ты молод. Подержи мне вон эту заднюю ногу, видишь, Энди? Только наблюдательностью негры и отличаются друг от друга. Разве я не видел, с какой стороны дует ветер сегодня утром? Разве я не угадал, чего хочет госпожа? Хотя она мне ничего не говорила об этом». «Вот что такое наблюдательность. Это как бы особенная способность. Она дана не каждому, нет. Но, развивая ее, можно пойти далеко». «Ну да, Сэм, если бы я не пришел на помощь твоей наблюдательности сегодня утром, ты не знал бы, что надо делать», — сказал Энди. «Друг Энди, в тебе есть что-то, это правда. Я тебе высокого мнения и не стыжусь следовать твоим советам. Никого не надо презирать, Энди, потому что и самый ловкий найдет своего хозяина. Не сейчас, так после. Но пойдем-ка домой. Я очень удивлюсь, если госпожа не угостит нас сегодня получше». Нельзя представить себе создание больше удрученного и подавленного, чем Элиза, когда она удалялась от хижины дяди Тома. Мысль о страданиях и опасностях, угрожавших ее мужу, гибель которой подвергался ее ребенок, смешивались в ее душе с гнетущим и смутным чувством страха за будущее, которому она подвергалась, покидая единственный приют, который знала, и отказываясь от покровительства любимой и уважаемой госпожи. Она прощалась со всем знакомым. И места, где она выросла, деревья, под которыми играла, рощи, где в самые счастливые дни она провела столько вечеров, гуляя вместе со своим молодым мужем. Все, что она могла заметить в эту ясную и холодную звездную ночь, казалось, упрекало ее и удивлялось, как она могла уйти отсюда. Но сильнее всех других чувств говорила в ней материнская любовь, доходившая до безумия ввиду близости страшной опасности. Ребенок был уже достаточно велик, чтобы идти рядом с матерью, и при обыкновенных обстоятельствах она бы вела его за руку. Но теперь одна мысль выпустить его из своих рук заставляла ее содрогаться, и она продолжала быстро идти, судорожно прижимая его к своей груди. Мерзлая земля хрустела под ногами, и звук этот заставлял ее вздрагивать. Трепещущий от ветра лист, мелькнувшая тень заставляли кровь приливать к сердцу и ускоряли ее шаги. Она удивлялась силе, которая проявлялась в ней, так как сын казался ей не тяжелее пера, и каждый прилив страха как будто увеличивал сверхъестественный порыв, который нес ее, между тем, как с бледных губ ее срывалась в виде частых восклицаний молитва к небесному покровителю. «Господи, помоги! Господи, спаси меня!» «Если бы это был ваш ребенок, любезные слушатели, которого завтра утром должен был отнять у вас грубый торговец, если бы вы собственными глазами видели этого человека, если бы вы сами слышали, что условие заключено и подписано, и если бы у вас было времени только между полуночью и утром, чтобы убежать, с какой скоростью вы могли бы идти? Сколько миль сделали бы вы в эти немногие часы с ребенком на руках, положившим сонную головку вам на плечо и доверчиво обнимающим нежными ручонками вашу шею? Ребенок спал. Сначала новизна и страх мешали его сну, но мать так торопливо унимала даже звук его дыхания и так часто повторяла ему, что если он будет сидеть тихо, то она спасет его, что он спокойно прижался к ее шее и заговаривал только тогда, когда чувствовал, что начинает дремать. «Мама, я не должен спать, не правда ли?» «Ничего, мой милый, спи, если хочешь». «Мамочка, а если я засну, ты меня не отдашь?» «Нет-нет, Бог поможет мне», — говорила мать, бледная, и ее большие глаза сверкали еще ярче. «Это правда, мамочка?» «Да, правда», — повторила мать голосом, заставившим ее задрожать, так как он показался ей исходившим от постороннего ей духа. И мальчик уронил свою отяжелевшую головку на плечо матери и вскоре заснул. Как возбуждало ее бодрость и мужество мягкое прикосновение этих теплых ручек и нежное дыхание, которое она ощущала на своей шее. Каждое движение доверчиво спящего малютки служило как бы электрическим толчком, сообщавшим ей новую силу. Как прекрасно это превосходство духа над телом, которое на время может сделать мышцы и нервы непреодолимыми, придать мускулам твердость стали и даже преобразить слабого в сильного. Границы фермы, роща и лесок пронеслись над нею, как в вихре. Проходя одно за другим знакомые места, она шла без остановки, и первые лучи утренней зари застали ее далеко от всех знакомых мест на большой дороге. Она часто ездила со своей госпожой в гости к некоторым семьям в деревушке Т, близ реки Огайо, и дорогу она знала хорошо. Эта деревня и большая река, через которую она надеялась переправиться, были крайним пределом плана ее бегства. Далее она могла надеяться только на Бога. Когда на дороге стали попадаться экипажи, она с проницательностью, свойственной состоянию возбуждения, заметила, что ее торопливая ходьба и расстроенный вид могут обратить на себя внимание и возбудить подозрение. Она спустила ребенка на землю и, поправив свою одежду, снова пошла настолько быстро, чтобы не обращать на себя внимания. В маленький узелок она не забыла положить несколько пирожков и яблок, которыми воспользовалась, чтобы возбудить бодрость в ребенке, бросая перед ним на некотором расстоянии яблоки и заставляя его бежать за ними. Эта часто повторявшаяся хитрость помогла им легко пройти около полумили. Вскоре они вошли в густой лес, через который журча протекал чистый ручей. Так как ребенок просил есть и пить, она села с ним около большого камня, выступавшего между ним и дорогой, и дала мальчику позавтракать, развязав свои небольшие запасы. Ребенок удивился и огорчился, что сама она не хотела есть, и, обнимая руками ее шею, пытался впихнуть ей в рот кусок пирога. «Нет-нет, Гарри, мой милый, мама не может есть, пока ты не будешь в безопасности. Мы должны идти до тех пор, пока не достигнем реки». И она снова торопливо пошла по дороге, стараясь идти спокойным, размеренным шагом. Места, где ее знали лично, остались далеко позади, за несколько миль. Впрочем, она думала, что если бы ей и встретился кто-нибудь из знакомых, добрая слава Шелби делала невозможным предположение, что она беглянка. К тому же лица ее и ребенка были достаточно светлого цвета, и им легче было избегнуть подозрения. Успокоенная этой надеждой, она остановилась около полудня возле красивой фермы, чтобы отдохнуть там и купить какую-нибудь пищу для себя и ребенка. По мере того, как расстояние уменьшало опасность, необыкновенное напряжение ее нервов ослабевало, и она чувствовала себя истомленной усталостью и голодом. Хозяйка фермы, приветливая и добрая женщина, была не прочь с кем-нибудь поговорить и сразу поверила рассказанной Элизой истории, будто она предпринимала маленькое путешествие, чтобы провести неделю у своих друзей, что в глубине души она считала правдой. За час до заката солнца она вошла в деревню Т на Огайо, измученная, с разбитыми ногами, но еще полная мужества. Первый взгляд ее был на реку, которая, подобно Иордану, лежала между нею и обетованной землей свободы на той стороне реки. Была ранняя весна, и река вздулась и бурлила. Большие глыбы плавучего льда тяжело двигались среди мутной воды. Вследствие особой формы Кентуккийского берега, мысом вдающегося в Огайо, в этом месте было большое скопление льда. Узкий канал, образуемый рекою, был наполнен нагромоздившимися льдинами, образуя нечто вроде плавающего парома, покрывающего всю поверхность реки и достигавшего берега Кентукки. Элиза остановилась на минуту посмотреть на эту малоблагоприятствовавшую ей картину, так как тотчас поняла, что движение парома было приостановлено. Тогда она решила войти в маленькую гостиницу, чтобы собрать некоторые сведения. Хозяйка гостиницы, поглощенная хлопотами около плиты для приготовления ужина, обернулась, не выпуская вилки, которую держала в руке, когда услышала нежный и жалобный голос Элизы. «Что такое?» – спросила она. «Нет ли здесь парома или лодки, на которой перевозят в Б?» «Нет, теперь лодки не ходят», — сказала женщина. Беспокойный и огорченный вид Элизы поразил говорившую с ней женщину, которая прибавила с любопытством. «Мне кажется, вы хотели бы переехать реку? У вас, верно, есть больной? Вы чрезвычайно встревожены». «Ах, мой ребенок в большой опасности. Я об этом узнала только прошлую ночь и пришла сегодня издалека в надежде переплыть на пароме». «Какое право несчастье!» — воскликнула женщина, в которой проснулось чувство матери. «Я вполне разделяю ваше горе». И, подойдя к окну, она закричала в сторону какого-то маленького строения позади двора. «Соломон!» Человек в кожаном переднике и с очень грязными руками появился в дверях. «Не знаешь ли ты, Сол, тот человек повезет вечером бочонки?» — спросила женщина. «Он сказал, что попробует, если только это будет возможно», — ответил Соломон. «Да», — сказала хозяйка гостиницы Элизе. «Сосед сегодня ночью хочет переправить через реку товар. Он придет сюда ужинать. Вам всего лучше посидеть здесь и подождать его. Какой милый мальчик!» — прибавила она, подавая пирожок Гарри. Но ребенок, совершенно обессиленный усталостью, плакал горькими слезами. «Бедный крошка, он не привык много ходить, а мы шли так скоро», — сказала Элиза. «Вот что, уложите его спать», — сказала женщина, отворяя дверь в маленькую спальню, где стояла удобная кровать. Элиза положила усталого ребенка и держала его ручки в своих до тех пор, пока он не заснул. Ей самой нечего было думать об отдыхе. Мысль о преследователях пронизывала ее огнем, побуждая бежать. Но оставим ее на некоторое время и посмотрим, что делали ее преследователи. Миссис Шелби обещала, что обед будет подан скоро. Но, очевидно, в этом случае, как и всегда, чтобы условиться, надо привлечь к участию других. И хотя приказание было сделано как следует, что Гейли слышал собственными ушами, и, по крайней мере, полдюжины молодых вестников передали его тетушке Хлое, эта важная особа, тряся головой с недовольным видом, продолжала свои действия с совершенно непривычной для нее медлительностью и неловкостью. По какой-то особой причине вся прислуга дома, по-видимому, полагала, что госпожа не будет сердиться за промедление. Каким-то чудом непрерывное стечение несчастных обстоятельств каждую минуту тормозило дело. Неловкий поваренок каким-то образом пролил соус. Понадобилось время для изготовления нового соуса со всем старанием и по всем правилам. Тетушка Хлоя наблюдала за приготовлениями с беспощадной аккуратностью, и наделаемые ей внушения об ускорении дела отвечала коротко, что она не из таких, которые отпускают на стол плохо проваренный соус, хотя бы и для того, чтобы помочь кому бы то ни было в успешной поимке. Один из слуг упал с кувшином воды, который нес к столу, и должен был снова идти к колодцу. Немного спустя другой уронил на пол все масло. Время от времени в кухне слышались насмешки, когда кто-нибудь рассказывал, что мистер Гейли очень недоволен, что он не может усидеть на месте, и то и дело переходит от окна к окну или выходит в сени. «Так ему и нужно», — с негодованием говорила тетушка Хлоя. «Когда-нибудь ему будет еще хуже, если он не исправится. Господь призовет его и в свою очередь. С каким-то лицом он явится к нему. Наверное, он пойдет в ад», — сказал маленький Джейк. «И по делам ему будет», — прибавила тетушка Хлоя с угрожающим видом. «Он разбил много-много сердец, это я вам говорю», — продолжала она, поднимая руку, вооруженную вилкой. «Об этом Джордж читал нам в книге Откровения. Души их взывают к престолу Божьему, они взывают Господу об отмщении, и скоро Господь их услышит, да, Он их услышит». Тетушку Хлою, как особо уважаемую в кухне, слушали с почтением. И вместо того, чтобы подавать обед, прислуга преспокойно болтала с нею и выслушивала ее замечания. «Такие люди вечно будут гореть, не правда ли?» — говорил Энди. «Хотел бы я на это посмотреть, право!» — заметил маленький Джейк. «Дети!» Услышали они голос, заставивший всех вздрогнуть. Это был дядя Том, только что вошедший и слышавший их последние слова. «Дети, я боюсь, что вы не знаете хорошенько сами того, что говорите. Вечно — это страшное слово. Ужасно подумать об этом, и вы не должны желать этого ни одному человеческому существу. Мы это желаем только для торговцев душами», — сказал Энди. — «Всякий невольно пожелает им этого. Они ужасные злодеи». «И сама природа негодует на них», — продолжала тетушка Хлоя. «Разве они не отрывают младенца от груди матери, чтобы его продать? А маленьких детей, которые кричат, уцепившись за ее платье, разве не берут силой, чтобы торговать ими? Разве они не разлучают мужей и жен?» — прибавила она, заплакав. «Ведь это все равно, что отнять у них жизнь. И разве это причиняет им хоть малейшее беспокойство? Разве они после не пьют, не курят и не делают все, что им угодно, как ни в чем не бывало?» Тетушка Хлоя закрыла лицо передником и зарыдала не на шутку. «Молитесь за гонящих вас», — возразил дядя Том. «Вот что говорит святая книга». «Молиться за них», — сказала тетушка Хлоя. — «Это жестоко! Я не могу за них молиться!» — «Это наша плоть, Хлоя, это наша плоть», — сказал Том. — «Но милость Создателя еще сильнее. Кроме того, подумай, в каком ужасном состоянии должна быть душа человека, который может делать подобные вещи. Ты должна благодарить Бога за то, что ты не такая, как Он, Хлоя. Я предпочел бы тысячу раз быть проданным, чем иметь на совести все, что сделал этот несчастный». «И я также», — сказал Джейк. «Я доволен, что хозяин не выехал сегодня утром, как хотел», — сказал Том. «Это причинило бы мне больше печали, чем быть проданным. Может быть, для него это было обыкновенным делом, Этот образ действия показался бы мне более жестоким, мне, который знал его еще ребенком. Но я видел его и понемногу начинаю чувствовать себя примиренным с волею Создателя. Так как хозяин не мог поступить иначе, он хорошо сделал. Но я опасаюсь, что здесь дела пойдут не особенно хорошо, когда я уеду. Нельзя ожидать, что он будет заботиться обо всем, как делал это я, и следить за каждой вещью до конца. У других хорошие желания, но они слишком небрежны. Вот что меня беспокоит. В это время послышался звонок, и Тома позвали в гостиную. Ласково сказал ему его господин. «Знай, что я обещал мистеру уплатить $1000 убытка, если ты не будешь на месте, когда он тебя потребует. Теперь он занялся другими делами, и ты можешь располагать днем. Иди куда тебе угодно, мой милый». «Благодарю вас, хозяин», — сказал Том. «Только помни», — прибавил торговец. «Не сыграй шутки со своим господином, потому что если ты не будешь на месте, я не прощу ему ни одного цента. Если бы он послушал меня, то не доверял бы ни одному из вас. Все вы скользки, как угри». «Хозяин», — сказал Том, выпрямляясь, — «мне было ровно 8 лет, когда моя покойная госпожа передала мне вас на руки. А вам был тогда только год». «Том», — сказала она, — «вот твой молодой господин, заботься о нем». «А теперь, хозяин, разве когда-нибудь я не держал своего слова? Или разве я вам прикословил в чем бы то ни было, особенно с тех пор, как я сделался христианином?» Мистер Шелби не смог сдержать своего волнения, и слезы выступили у него на глазах. «Милый мой», — сказал он, — «видит Бог, что ты говоришь правду. Если бы это от меня только зависело, никто на свете не мог бы купить тебя». «И так же верно, как то, что я христианка», — сказала миссис Шелби. «Ты будешь выкуплен, как только я буду в состоянии собрать необходимую для этого сумму». «Сэр», — обратилась она к Гейли, — «соберите точные сведения о том, кто купит его, и сообщите мне». «Извольте», — сказал торговец. «Кроме того, я могу привести его через год с небольшой надбавкой перепродать вам». «Тогда я куплю его, и это будет не без выгоды для вас», — сказала миссис Шелби. «Отлично», — возразил Гейли. «Мне все равно, продавать ли их вверху или внизу по течению реки, лишь бы делать хорошие дела. Я только желаю зарабатывать себе на хлеб». «Но ведь это не всем нужно, я полагаю». Мистер и миссис Шелби были утомлены и оскорблены нахальной фамильярностью Гейли, но в то же время понимали необходимость сдерживаться. Чем более он выказывал себя безжалостным, тем более миссис Шелби боялась, что ему удастся погоня за Элизой, и она расточала все свои женские хитрости, чтобы удержать его. Она мило улыбалась, соглашалась с ним, дружески разговаривала и употребляла все усилия, чтобы он не заметил, как проходило время. В 2 часа Сэм и Энди привели лошадей, по-видимому, освеживших и окрепших после утренней тревоги. Сэм был тут же, возбужденный обедом, с большим запасом рвения и льстивой услужливости. Когда приблизился Гейли, он начал рассуждать цветистым слогом о непременном успехе поездки, которую они предпринимали, и на этот раз не на шутку. «Я полагаю, что у твоего хозяина нет собак?» — сказал озабоченно Гейли, готовясь сесть на лошадь. «Собак?» — ответил Сэм с торжеством. «У нас их много. У нас есть Бруно, гончая собака. Потом почти у всех нас, негров, есть собаки разных пород». «Фу!» — сказал Гейли, прибавив что-то по поводу собак, на что Сэм пробормотал. «Я, право, не вижу, к чему же проклинать этих животных». «Но я почти уверен, что у твоего хозяина нет собак для преследования негров». Сэм отлично понимал желание торговца, но сохранял вид полнейшей простоты. «У наших собак прекрасное чутье. Они хорошей породы, хотя и никогда не употреблялись на дело. Во всяком случае, это славные собаки, способные на все, если вы их пустите в ход. Сюда, Бруно!» — крикнул он, свистнув тяжеловесного Ньюфаундленда, который суетливо бросился к нему. «Пусть его повесят!» — сказал Гейли, влезая на лошадь. «Ну, живо!» Сэм повиновался, но, прыгая в седло, ему удалось ловко пощекотать Энди. Тот разразился смехом к великому негодованию Гейли, который вытянул его ударом хлыста. «Ты меня удивляешь, Энди!» — сказал Сэм с непоколебимой важностью. «Это серьезное дело, Энди. Ты так не поможешь хозяину». «Я поеду прямой дорогой к реке», — решительно сказал Гейли, когда они прибыли на границу имения. «Я знаю их повадки. Все они стараются туда попасть». «Конечно», — сказал Сэм. «Это хорошая мысль. Гейли умеет в каждой вещи ухватить самую суть. К реке две дороги, проселочная и большая. Какую изберет хозяин?» Энди посмотрел простодушно на Сэма, удивленный новыми географическими сведениями, но поспешил горячо подтвердить его уверение. «По-моему, — сказал Сэм, — Элиза избрала проселочную дорогу, как менее людную». Хотя Гейли был старой и подозрительной лисицей, но в данном случае мнение Сэма показалось ему убедительным. «Если бы оба вы не были лгунами, — сказал он, задумчиво останавливаясь, чтобы поразмыслить с минутку. Серьезный тон, которым он произнес эти слова, чрезвычайно рассмешил Энди. Он немного отступил назад и до того затрясся от смеха, что, казалось, каждую минуту мог упасть с лошади, тогда как лицо Сэма непоколебимо сохраняло полную важность. «Само собой», — сказал Сэм. «Хозяин может делать что ему угодно. Он может избрать прямую дорогу, если она более ему нравится. Для нас это все равно. Теперь, чем я более об этом думаю, тем более убеждаюсь, что решительно надо избрать прямую дорогу». «Она действительно избрала менее людную дорогу», — сказал Гейли, громко обдумывая и не обращая внимания на замечания Сэма. «Об этом ничего нельзя сказать», — заметил Сэм. «Женщины причудливы, они никогда не поступят так, как можно предположить, а все наоборот. Женщины от природы противоречивы, и если вы думаете, что они пошли по одной дороге, то вы наверняка сделаете лучше, если пойдете по другой. Там вы непременно найдете их. Следовательно, если, по моему мнению, Элиза избрала окольную дорогу, то я думаю, что лучше сделаем, выбрав прямую». Этот глубокомысленный взгляд на женский пол, по-видимому, не особенно расположил Гейли избрать прямую дорогу. Он объявил, что решительно поедет по другой, и спросил Сэма, где она начинается. «Еще немножко подальше», — сказал Сэм, подмигнув в сторону Энди, и важно прибавил. «Но я обдумал дело и вижу ясно, что мы не должны избрать этой дороги. Я ее совсем не знаю. Она очень глухая, и мы можем заблудиться. Тогда только Бог знает, куда мы придем». «Тем не менее, я поеду по этой дороге», — сказал Гейли. «Теперь я еще припоминаю. Я, кажется, слышал, что дорога перегорожена около реки. Не правда ли, Энди?» Энди не был в этом уверен. Он только слышал о дороге, но никогда не ездил по ней сам. Короче, он не был вполне уверен в этом. Гейли, привыкший угадывать вероятность большей или меньшей лжи, решил заранее в пользу проселочной дороги. Он думал, что Сэм, говоря в первый раз о проселочной дороге, неосторожно проговорился, и что его усиленные старания потом отклонить его от этого были только ложью, придуманной в пользу беглянки. Итак, когда Сэм указал дорогу, Гейли поспешно двинулся по ней в сопровождении его и Энди. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали третью передачу, составленную по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эрия код 503, номер телефона 257-2193. Они глядят в сердца.